переломали все, что не попалось им в руки, и пошли обратно в погреб. Барин и говорит Ивану: «Ложись ты, Иван, первый в гроб». А Иван отнекивается: «Нет, барин, при жизни я за вами следовал, хочу и мертвым за вами». Делать нечего. Ложится барин сперва в гроб, а потом и Иван. В другую ночь случилось то же. К полуночи барин поднимается из гроба, Иван тоже. Условились на этот раз идти вдвоем по полям. Обходили, перепортили все поля и вернулись опять в гроб. Опять начали не спорить, кому первому ложиться. И опять Иван настоял на том, чтобы как при жизни, так и здесь следовать за барином. В третью ночь точно так же. Подымается из гроба барин, подымается и Иван. Порешили на этот раз посетить скот в скотном дворе и лошадей в конюшне. На дороге тот барин и говорит: «Кто бы подумал, что под порогом конюшни столь много денег, и как легко их достать?» Побывали они в хлеве и конюшне, передушили много скота и лошадей и пошли назад в погреб. В погребе барин и говорит: «Если бы только один живой человек постучал коленами по моему гробу и сказал бы: „Боже, отец, Боже, сын, спи спокойно“, то не мог бы я больше вставать. И денег тех тот человек мог бы достать себе из-под порога. Но хорошо, что мы оба мертвы, никто не будет знать этого». Но вот заспорили они опять, кому первому лечь в гроб. Иван все стоял на том, что он при жизни барина следовал за ним и хочет и мертвым услужить ему. Боялся Иван, чтобы барин его не задушил. Спорили они, спорили, пока, наконец, не запел петух. Как услышал барин пение петуха, он тотчас бросился в гроб, а Иван немедленно вскочил на гроб, пристукнул три раза коленями и сказал: «Боже, отец, Боже, сын, спи спокойно». Не поднялся более барин из гроба, только еще успел сказать: «Если б я знал, что ты жив, я растер бы тебя в прах». Затем Иван пошел домой, женился на барыне-вдове, выкопал деньги из-под порога конюшни и жил себе, как барин. Портной и лесовик. В одном городе жил портной мастер. Работы у него было много. Все начальство того города отдавало ему работу, не глядя на то, что он был пьяница, а глядели на то, что был он человек работящий. Да к тому же в этом городе, кроме него, портных мастеров не водилось. В одно время за этим портным мастером прислал городничий. Для него была работа. Вот портной отправился к городничему, да сперва еще зашел в кабак, выпил порядочную красаулю, да и стал продолжать путь. Дело было уже к вечеру. Вдруг навстречу портному попадается городничий. «Должно быть, — подумал портной, — городничий наш прогуливается». Подумал он это, подошел к городничему, да и кланяется. Городничий знал его и говорит: «Здорово, пойдем ко мне, я к тебе нужду имею». Вот и пошли.